Окуривать дерево — своего рода искусство и требует большого опыта, прежде чем научишься делать это как следует. Сначала надо найти дерево и убедиться, что ствол у него и вправду полый до самой верхушки. Потом надо внимательно его осмотреть, проверить, нет ли выше по стволу отверстий, через которые добыча может ускользнуть, и, если есть, послать охотника закрыть их сетями. После этого прикрываешь сетью главное отверстие у самого подножия дерева, но тут надо проследить, чтобы сеть не мешала окуриванию и в то же время задержала бы любого беглеца. Очень важно убедиться, что сеть расставлена достаточно надежно. Уж очень досадно видеть, как она вдруг падает и тебя же запутывает в складках в ту самую минуту, когда из дупла начинает вылезать или вылетать добыча. Когда все сети уже на местах, остается еще одна трудная задача — огонь. В противовес известной поговорке нужно добиться только дыма и никакого огня. Не то все животные попросту изжарятся. Вначале у отверстия складывают маленькую кучку сухих веток. Потом обливают ее керосином и поджигают. Едва огонь разгорится как следует, на костер надо положить пригоршню зеленых листьев и непрерывно их подкладывать. Зеленые листья, сгорая, не дают никакого огня, зато в волю густого вонючего дыма, который тотчас всасывается в полый ствол дерева. Теперь надо позаботиться о том, чтобы дыма оказалось не слишком много. Не то все живое внутри дерева может задохнуться, не успев выскочить наружу. Вся соль в том, чтобы не зажарить и не удушить добычу, а суметь найти золотую середину. Когда костер уже горит и огонь заглушен зелеными листьями, минуты через три, смотря по величине дерева, дым проникает в каждую щелочку из закоулок дупла, и вся живность начинает выбираться наружу. Мы окурили наше первое дерево, оттуда вылетели крупные возмущенные мотыльки и ничего больше. Мы собрали сети, погасили костер и двинулись дальше. Следующее дерево, которое пометили охотники, росло в полумиле от первого. Мы добрались до него и повторили все сначала. На этот раз мы кое-чего достигли. Летяг в дупле не оказалось, но кое-какая живность все-таки нашлась. Первым наружу выскочил маленький геккон, красиво разрисованный шоколадными и пепельно-серыми полосами. Этих маленьких ящериц полным-полно в глубине леса, и двух-трех всегда можно застать в дупле любого дерева, которое окуриваешь. По пятам за ящерицей вылезли еще три зверька, которые в ту минуту, как они поспешно выползли из клубов дыма, напоминали большие коричневые сосиски с каемкой шевелящихся ножек по бокам. Это были гигантские многоножки, большие, глупые и совершенно безвредные существа, которых в этих лесах великое множество. Дупло гнилого дерева — их излюбленная квартира, потому что они питаются гнилушками. Ну, ясно, больше тут ничего живого не найти. Мы свернули сети, погасили костер и пошли дальше. Третье дерево оказалось совсем пустым. Следующие три тоже. Из седьмого вылетела стайка летучих мышей, и все они вырвались из отверстия на верхушке ствола, как раз в ту минуту, когда Питер начал карабкаться на дерево. Очень трудоемкий процесс — расставить сети, окурить дерево, снять сети.